Они все считают себя англичанами. У них на Западе слишком чувствительная кожа. В Бостоне иначе. Нам безразлично, что думают о нас англичане». Я фыркнул, представив себе, как англичане специально присаживаются, чтобы поразмышлять о бостонцах, в то время как по ту сторону океана тем совершенно безразлично. Этот человек порассказал многое. Он вырос в республике. Вот почему каждый его знакомый относился либо к одной из первых семей Бостона, либо к доброму племени из Салема, чьи працы прибыли еще в Мэйфлауэре. Мне словно читали роман. Подумать только, объяснять случайному встречному родословную каждого героя из анекдота. Интересно, много ли в Бостоне подобных друзей с семьями из Салема? Придется разузнать самому. «В Америке нет никакой романтики, одни голые факты», — сказал человек с берегов Тихого океана, после того, как я выразил свое мнение по поводу занятных случаев из судебной практики, которые кончаются убийствами и могут квалифицироваться в качестве судебных ошибок. 10 минут спустя я услышал, как он тихим голосом вещал нечто о пропас игры, которая называется «Вокруг мыса Горн», дурная игра. «Не садитесь за нее с незнакомцем». «Да, этой игре повезло. Возник город Омаха. Именно в Омахе изобрели эту игру в кости, и человек, который придумал ее, выручил колоссальные деньги». Я промолчал. Я почувствовал слабость. Человек, должно быть, заметил это. 26 лет назад образовалась Омаха», — повторил он, глядя мне прямо в глаза. «И количество игральных костей, произведенных там с той поры, не поддается учету. В Америке нет никакой романтики». Словно раненый голубь, простонал я в ухо профессору. «Ничего, кроме голых фактов первых семей Бостона в штате Массачусетс, игры в кости, изобретенной 26 лет назад в Омахе, когда-то тоже возникла. И все это кондовая правда. Что прикажете делать с такими людьми?» «Ты описываешь Америку или Японию?» «Ради всего святого, займись тем или другим», — сказал профессор. «Я тут ни при чем. В этом баре сидит частичка Америки, и она намного интереснее Японии. Давай-ка отправимся во Фриско и послушаем новых небылиц. Лучше сходим взглянуть на фотографии и не будем смешивать страны или напитки. Кстати сказать, всякий раз, когда будете путешествовать по окраинам Дальнего Востока, постарайтесь вести себя поскромнее с белым торговцем. Помните, что вы всего-навсего несчастный покупатель, у которого в кармане завалялось несколько грязных долларовых бумажек, и вы не вправе ожидать, чтобы тот, другой человек, снизошел до того, чтобы взять их. Продолжайте унижаться всюду, а не только в лавках. Меня очень волновал вопрос, как пересечь океан, чтобы добраться до Фриско, и я имел неосторожность зайти в контору, где, предположительно, могли бы при некоторых обстоятельствах заняться мной по этому поводу. Однако ни малейшее волнение не тронуло безалаберную личность, которой случилось сидеть в конторском кресле. «У вас впереди куча времени, успеете выяснить все позднее», — сказал клерк. «И кроме того, сегодня после обеда я спешу на скачки. Приходите потом». От унижения я засунул голову в урну, а затем выполз из конторы сквозь дверную щель. Когда пароход оставит меня на причале, я буду утешаться мыслью, что этот молодой человек хорошо повеселился и много выиграл. В Йокогаме все содержат лошадей, и эти лошади циркового толка похожи на маленькие пузатенькие кадушки. Я не поехал на скачки, но человек из Калькутты побывал там. Вернувшись, он сказал, что по кругу гоняли ломовых лошадей, а среднее время пробега одной мили — 4 минуты 27 секунд. Возможно, он много проиграл, но я могу поручиться за верховую езду тех джентльменов, которых видел на лошади. Это вполне непредвзятое и в высшей степени объективное мнение. Когда человек из Бостона снова повел рассказ о первых семьях, профессор проявил неземной интерес к горячим источникам и умчал меня в местечко под названием Минашита.